Анбу продолжил стоять на месте, будто решаясь, говорить или нет. «Говори уже», — подтолкнула его Цунаде. «Мы тут с ребятами подумали, если...» Увидав взгляд, брошенный на него Гаем и Наруто, Анбу поправился. «Когда этот парень вернется, может, он возьмет нас в ученики. Сколько мы видели за время работы в Анбу, но такое мы видим в первый раз. У него и спросите. Свободны, можете поспать, вы и так всю ночь работали», — отпустила Цунаде Анбу. «Нет», — Гай прервала Гая Цунаде, — «Саске или уже большие мальчики и сами о себе позаботятся, искать вы их не будете, сами вернутся. Пока приказываю вам оставаться в деревне, их поисками займутся Анбу и наши команды на миссиях. Все свободны». Из кабинета ушли все, кроме Цунаде и Шизуне. «Ну, что думаешь, они живы?» — спросила Шизуне. «Я думаю, мы о них услышим в ближайшее время, если Саске один еще смог бы тихо и мирно добраться до Конохи, но учитывая, с кем он сейчас, я в этом сомневаюсь. Где-то посреди океана. Рокли, он же капитан прогулочной яхты «Конкистадор». Ладно, первый день мы просто плавали, я банально высыпался и приходил в себя, но елки-палки, сейчас-то уже утро, туман, холодно, однако, земли так и не видно. Еще эта спящая глазастая зараза так из бочки и не вылезла. А я, между прочим, не железный, у меня башка трещит по швам, и желудок уже урчать начал. А так как я не планировал никаким боком оказаться посреди океана, да и вообще выходить за пределы Конохи, то и печать со стратегическим запасом еды не прихватил с собой. Кушать хочется, хорошо хоть вода есть. Эту печать я ношу всегда с собой. Вот говорят, все проблемы из-за баб. В моем случае это в корне неверное утверждение, все проблемы из-за долбанных глазастиков. Поубивал бы. Мимо проплыла еще одна бочка с фигурой в шляпе. Фигура помахала мне рукой и исчезла в тумане вместе с бочкой. «Приплыли, здравствуйте, галюники, только вас и ждал», — сказал я вслух. «Жрать охота, время заняться рыбалкой. Удочки, правда, нету, зато есть взрыв теги, эта печать у меня всегда с собой, впрочем, как и печать с медикаментами. Еду достать можно, а взрывчатку и лекарства нет. Бросок, взрыв, бросок, взрыв». Трупики рыб всплыли. Жалко, овчарки нету, ну или тузика, команда опорты, вуаля, вместо этого приходится самому ходить и приносить. Главное, чтобы рыбка была не ядовитая, а то схаваешь фугу и здравствуй, иной мир. Учитывая, что ни котелка, ни спичек у меня нету, да что там, мне ее хранить даже негде. Стоп, туплю, хранить как раз есть где. Открываю крышку бочки, закидываю внутрь все трофеи, сажусь сверху и жду. Некоторая рыба была не убита, а просто оглушена, начнет приходить в себя, разбудит микроволновку и паяльную лампу в одном лице. Хихи, маринованный Саске в собственном соку в рыбном соусе, БРР, очень хочу есть. Учиха Саске, он же вымирающий вид по мнению Ли, что за неприятное пробуждение. Башка раскалывается, во рту как будто кто-то умер, а тело бьется что-то мокрое и противное, ноги, руки затекли, и еще нахожусь непонятно где. Первая мысль, что меня заживо похоронили, отбросил, как несоответствующую действительности. Проверяю материал на прочность ударом руки. Крепкие, и судя по тому, что видит Шаринган, снаружи и внутри усилен фуин печатями. «Кто там?» — раздался до боли знакомый голос. «Ли, выпусти меня отсюда. Вот сейчас и узнаю, что происходит». Крышка сверху открылась, внутрь заглянул Ли. «Доброе утро, жрать хочешь?» — без предисловий задал вопрос Ли. «Какое оно к черту доброе? Хочу, а еще я хочу знать, что происходит». И я вылез из бочки и оглядел окрестности. «Где, черт возьми, мы находимся? Раз хочешь жрать, делим обязанности. Еду я наловил, с тебя пожарить. Я сырую рыбу не ем. И чем, по-твоему, я ее буду жарить? Ни спичек, ни дров я поблизости не наблюдаю. Как чем? Ты у нас катон пускать умеешь? Умеешь, значит, и огнем дышать. В общем, выдаешь струю огня, а я жарю. Почему, черт возьми, ну почему из всех людей я оказался именно с Ли? Я даже на идиотку Сакуру согласен. Только не Ли с его гениальными идеями, после которых становится все только хуже. Я не умею дышать огнем, я могу пускать катон, выпуская большой и сильный фаербол, могу использовать технику отшельника Феникса, выпуская много малых фаерболов, но чистым огнем я дышать не умею. Хреново, — Ли задумался. Есть идея, в общем, насаживаем рыбу на шампуры, благо кунай у нас есть, я отбегаю подальше, и ты пуляешь в меня большим и медленным катоном, Я бегу рядом с ним и жарю нам еду. Идея мне понравилась в том плане, что есть вероятность, что Ли спалит себя ко всем чертям, и одновременно не понравилась тем, что я останусь один и так не узнаю, что же произошло. Но есть действительно охота. Соглашаюсь. Катон. Шар огня медленно и печально полетел к Ли. Ли бежит рядом с Катоном, держа лом с прицепленными к нему кунаями, на которых насажена рыба, матерится, но продолжает бежать. В итоге частично подгоревшая, частично недожаренная рыба была подана к столу. «Рассказывай, что произошло», – потребовал я. «Что произошло, что произошло? Чтобы я еще раз проводил с тобой переговоры согласно протоколу. Да я лучше один выйду и пасть порву, моргал и выколю реку Дусиннину, не так страшно будет. Что последнее ты помнишь?» – задает он мне вопрос. «Квартал лучших, кто-то несет меня, судя по всему, домой, дальше ничего не помню, очнулся уже здесь». «Ну, значит, ты не помнишь, как взорвал к чертовой матери трансформаторную будку?» В голове что-то такое пронеслось. Катон и какой-то слишком большой фаербол начисто снес какое-то строение. «Это помню», — выдавил из себя я. «А то, как после этого ты объявил, что нифиг ждать, пока Итачи придет в Канаху и надо начинать восстанавливать клан уже сейчас, что-нибудь вспоминаешь?» Как я не напрягался, вспомнить не мог. «Нет», — честно ответил я. «Так мало того, идиот ты этакий, хочешь восстанавливать клан, так иди и восстанавливай. Какого лешего ты меня-то потянул с собой? После фразы «ты меня уважаешь», я дурак сказал «уважаю». Как результат, мы по твоей, между прочим, вине пошли искать приключения на свои пятые точки, и ты не поверишь, мы их нашли. Я все понимаю, но использовать шаринган для поиска девчонок — это уже перебор для моей неокрепшей психики. Мои девушки должны быть с хорошо развитой системой чакры. Орал ты и врубил свои зенки, как результат, нашел бабу под хинге, подходящую под твои характеристики. Я до сих пор удивляюсь, как при твоей безалаберности и моем везении мы не попытались подцепить Куринайсанка или Шизуни с Цунади. Хотя нет, это было бы даже лучше, я бы лежал в приватизированной могиле, а ты где-нибудь в фамильном склепе Учих, и мой дух каждый вечер бы приходил и бил тебя ломом, а не посреди неизвестно где, в этом круизном лайнере. Ли перевел дыхание. «В общем, не знаю, каким образом ты осуществлял свой подкат, но в результате, из-за леса, из-за гор вылезли ее братья, ты их вызвал выйти поговорить, мы и вышли. Саске, вот за что я тебя уважаю, так это за размах. Вместо того, чтобы выйти хотя бы в безлюдное место, ты всю эту кодлу и меня маленького и беззащитного потащил вообще из Канахи. Я до сих пор в шоке. Я понимаю пофорсить перед девчонкой, но нахрена было за борта взрывать к чертовой матери? Спокойно бы сверху перепрыгнули и ушли. Так нет же, мать его, как гребаный дракон дыхнул и вход проделан. Хоть тут нам повезло, Анбу все еще тушили трансформаторную будку, мы успели уйти. Дальше больше, ты заявил, что ты у нас элита Канахи, и тебе жалко обижать будущих родственников из-за тебя, засранца, будет драться твой телохранитель. Догадайся с трех раз, кого ты назначил телохранителем. Правильно догадываешься, меня. Пока я, не жалея силы и здоровья, защищал вымирающий вид Канахи, ты, козлина малолетняя, раздобыл где-то эту бочку и попытался уединиться с той бабой. Меня на бабу променял, Казанова и тить твою. На пределе сил я кое-как одолел супостатов, и что, вместо спасибо ты заявил, что вокруг нас черное пламя и мы умрем. И как давай заливать всю округу огнем. Кое-как тебя успокоил и засунул в эту бочку, где ты ее раздобыл. Еще вопрос, судя по маркировке где-то из погребов Анбу, не иначе, я даже боюсь себе это представить. Но для тебя и этого было мало, уж не знаю, что ты там нахимичил, но в результате нас перенесло сюда, возвращая все взад. На последних словах у Ли была уже истерика. Неужели это все я? Но черное пламя — это однозначно Аматерасу, откуда Ли мог узнать о нем? Да и некоторые отрывки я помню, я точно помню какую-то девушку, и я шел с ней куда-то, помню, как сжег строение, значит и остальное все было. Что теперь будет и как быть дальше? Я, конечно, хотел уйти из деревни, но уйти, а не хлопнуть дверью. Рокли, он же великий сказочник. Хе-хе, вот эта рожа, жалко, фотоаппарата у меня нету. Первый раз вижу обладателя шерингана с глазами размером больше, чем Бейкуган. Так, не ржать, только не ржать. Кашляем и давимся рыбой. Вот тебе, засранец, маленькая месть за потерянное время и мои любимые утяжелители. А паренек-то загрузился, ладно, Пусть еще пару часов промаринуется, потом расскажу, что было на самом деле. Ептить, мы, кажись, попали. Мой высокотехнологичный девайс по анализу и прогнозу неприятностей начал зашкаливать. Саске, у нас проблемы. А, что? Потерянным голосом спросил Саске. Лезем в бочку, закрываем крышку и молимся всем богам. Насколько я понимаю, опыт нашей семьи, якорь мне в задницу, нас ждет самый настоящий шторм. Через час начались настоящие американские горки. Не обладая мы возможностью зацепиться к стенке бочки, был бы полный писец, а так ничего, выжили, но мотыляло нас долго и со вкусом. Надо будет повторить, такого адреналина я не испытывал, даже когда мы бегали по лаве на одном из вулканов с Гай-сенсеем. Надо будет пригласить Гая, ему понравится. Повезло, шторм вынес нас на какой-то остров. Кстати, когда мы вылазили из бочки, цвет соски был более зеленый, чем мой костюм. Интересно, это какая-то особо секретная техника клана Учих? ХММ, остров или все-таки материк? Скалы, хороший лес и трехметровый медведь, который смотрит на нас с соски. ГРРР, рыкнул на нас Мишка, криком и ударами себе в грудь, ответил ему я. Мишка в ужасе убежал. Хлипкие тут какие-то зверушки, не то, что у нас в лесу смерти. Саски пришел в себя и скептически смотрел на меня. И что это было? Подколол он меня. Борьба двух доминантных особей без применения насилия за территорию охоты и возможных самок. Хотя насчет самок сам будешь с ним договариваться, Казанова хренов, вернул подколку я. Ну и какой план? Неожиданно спросил меня Саски. Найдем аборигена, купим земли у тебя. Кстати, бусы есть? Огорошил я его внезапным вопросом. Нет, автоматически ответил Саски. Если это остров, посадим кукурузу, коноплю и организуем местный аналог тортуги, где будут останавливаться пиратские корабли, каперы. Организуем бизнес, казино, забегаловки и будем грести деньги лопатами, а потом, может быть, найдем здесь золото и начнется золотая лихорадка, и мы станем еще богаче, как говорится, и тут Остапа понесло. Ли, успокойся уже, вот Саски обломщик. Я только дошел до отправки первого космонавта в далекую галактику на поиски собратьев по разуму. Мишка вернулся и привел аборигенов, заметил Саске. И действительно Мишка показал лапой в нашем направлении и скрылся в лесу, а аборигены страшно напоминающих шиноби из Куни, страны молнии. Саске, у тебя какая оценка по внешней политике была? Задал интересующий меня больше всего в данный момент вопрос. ПФФФ. Ли, я лучший выпускник года. У меня все предметы на отлично, с какой целью интересуешься? Дороже мне их не нравится, такое чувство, что мы нифига не союзники, пара шинобику немедленно приближалась к нам. 9 лет назад канахайкуни были яростными врагами, но затем наши каге подписали мирный договор. И насколько я знаю из наших хроник, куна нарушила договор, пытаясь похитить кого-то из хьюг с целью заполучить гейкуган, не знаю как, но в результате покушение было предотвращено. Но Хьюго Хизаши был казнен, как преступник, хотя мы защищались. В то время наши позиции были сильно ослаблены и это был откуп более сильному. Начало экскурс Саске. За прошедшие 9 лет мы сильно выросли в военной мощи и заключили несколько союзнических договоров. Поэтому теперь уже воевать Кумагакури с нами невыгодно. Но это не означает, что война прошла, она просто перешла из острой фазы в фазу холодной. Стычки то там, то тут, поэтому готовься к бою. Куновцы будут атаковать без предупреждения. Сейчас они медлят и хотят взять нас живыми, мы для них всего лишь генины, предупредил меня Саске и приготовился к бою. Вы находитесь на нашей территории, сдавайтесь и мы убьем вас быстро и безболезненно, донеслось до нас. Ну, понеслась, с криком «А-а-а-а» и броском пачки взрыв печати, все согласно боевого устава ВСРФ при атаке на вражеский окоп я побежал от противника в ближайшие кусты. Саски проводил меня крайне удивленным взглядом. Противники оказались уровня джоунинов. Саски взял на себя одного, второй погнался за мной. Ну что я могу сказать, когда противник не знает, кто ты и что из себя представляешь, а выглядишь, как малолетка, воевать становится просто приятно. Этот идиот решил, что раз он здоровый, а я маленький и беззащитный и от меня почти не ощущается чакра, то я убегаю в ужасе. И все-таки я беспринципный тип. Активно складываю печати огненного дракона, крайне высокоуровневой техники. А что, согласно ТТХ, если ты не можешь победить противника в затяжном бою, убивай его одной отчаянной атакой. Этому учат в академии. Видимо, в их академии учат тому же. Чел полетел на меня и решил навязать мне ближний бой, не дав активизировать технику. 2-0, подумал я, когда он влетел в заранее поставленный барьер. Дальше дело техники, классическая связка 2 плюс 1, 2 удара рукой плюс удар ногой, немного охладила его пыл, захват руки, разворот, поднер и резкий удар противника об пол, ломаю руку, хрен тебе, а не техники. Чел теряет сознание от болевого шока, ничего не понимаю, в бою совершенно другие ощущения, со мной что-то происходит, пока не могу понять, такое чувство, что я стал заметно быстрее и сильнее. Я и раньше видел удар, и возможное направление его, но сейчас уже на замахе я чувствую, куда он идет, словно мое восприятие перешло на совершенно другой уровень. Странно все это, слишком быстрый рост за пару дней. Что со мной происходит? Бегу помогать Саске и наблюдаю интереснейшую картину. Саске в лучших моих традициях бьет мой любимый удар ногой в пах и обматывает противника проволокой каким-то особо хитрым методом. Стонущая куколка готова. Шаринганил таки. Ну что ж, брательника ждет пара сюрпризов. Саске, что так долго? Мать мою, Саске, тебе точно надо нервы лечить. В то место, где я был пару секунд назад, прилетел кунай с взрыв печатью. И ничего недолго. Хотел посмотреть, что из техник он сможет показать. Оправдывается. Хихи. Экспресс-допрос с применением моей богатой фантазии. Классическая сценка американских боевиков. Добрый полицейский. Плохой полицейский, немного доработанная и превращенная в плохой полицейский и отморозок психопат свою роль сыграли. Мы на острове. В этот момент я ликовал. Даешь тортугу. Остров принадлежит Кумагакуре. Я призадумался, все-таки связываться с великой деревней я не хотел, но от идеи не отказался. А затем мне сообщили, что это секретный объект и мы даже теоретически на нем не могли оказаться из-за барьера. Я напрягся, секретный объект означает большое количество охраны, но Саске меня успокоил мир Шиноби. Это, прежде всего, борьба за информацию. Если это сверхсекретный объект, значит и охраны тут очень мало. Больше народу знает, выше вероятность утечки информации, слабее защита. Зачем держать много народу там, где об этом никто не знает? Гений, мать его, как говорится, респект и уважуха. В свете полученной информации в моей голове появились хорошие мысли. Я ведь не забыл, кого эти засранцы попытались похитить. Операция была проведена чисто силами нашего спецотряда. Патрули по острову ходили двойками. Шаринган, хорошая штука. Шаринган и засады по пути движения патрулей с печатями барьерного типа, убирающие звук, еще лучше. Саске Патхинги проник на территорию противника, отравил еду, благо печать с медикаментами включает в себя подобные препараты. У меня вообще есть полный комплект для ведения боевых действий в стиле Джона Рэмбо в тылу вероятного противника, и у меня этот комплект всегда с собой, даже в туалете. Да, черт возьми, я параноик. Часть охраны заснула под действием препаратов. Часть вырубили за счет беспечности охраны, ну не ждали они нас, милых и пушистых, на острове, расположение которого знают только единицы. Проблема была, как я его назвал, в финальном боссе. Динамо-машина с мечом в руках. Мало того, что эта блондинистая гадина не съела отравленную еду, так еще и вовремя заметил нас с Саске. Одно хорошо, он оставался последним. Вот сидим с Саске в двух отдаленных окопах, ждем, пока поток электричества немного иссякнет. Врата открыты, помогает пока слабо. Электричество иссякло, началось вообще что-то невообразимое. Этот белобрысый негр стал шмалять чем-то наподобие лазерных лучей, нахрен прорезающих любые укрытия. В общем, бой с этим гибридом артиллерии и ПВО превратился в борьбу за выживание, мою борьбу за выживание, потому что Саске замаскировался и думал о плане, как эту хню нам победить. Высвобождение молнии черная пантера, пыть, ять. За мной по полю, повторяя мои маневры, стала бегать черная пантера, состоящая полностью из молний, квазиживая молния с элементом наведения, мне амбиц, думал я, нарезая круги. Катон, пантеру сдуло огненным шаром. Спасибо, Господи, выкрикнул в небеса я. Ни за что, раздался голос Саске из ближайшего куста. Ли, лови, мне кинули кунай с печатью замены. Постарайся сблизиться с ним и схватить его, и смотри не помри после этого, напутствовал мне Саске. Пока эта жесть складывала что-то совсем уж страшное, я приблизился и не дал довести технику до конца. Рукопашка, лом против меча. При этом по мечу пробегали всполохи электричества, поэтому это больше походило на классический джедайский сайбер. Лом, как ни странно, выдерживал, хотя после каждого удара зарубки появлялись. В ближнем бою преимущество было у меня, Чол попытался уйти, я непроизвольно его схватил и накрыл ему Шуншин медным тазом, затем эта козлина улыбнулась и жахнула по моей руке током. Неприкрытый облом отразился на его лице, а ты думал, в ловушку меня загнал? У меня перчатки были под соски с его молниями заточены, они, как и лом, электричество не проводит. Давай, соски, кричу я, техника замены, я оказываюсь в кустах, где до этого был соски, а он на моем месте. Непродолжительная борьба Чидори и неизвестной защитной антиэлектротехникой закончилась в ничью. Саске, недолго думая, делает еще одну замену. И вот я снова рядом, и Чол начинает огребать по полной. Чол пришел в себя, но прогулочная яхта «Конкистадор», одетая на голову, перевернутая и с закрытой крышкой, вырубает Чола напрочь. Идеальная тюрьма, спасибо Орочимару и его четверке звука. Саске вовремя успел. За проведенную операцию по захвату спецобъекта я мысленно поставил нам оценку «отлично». Позже оценку с «отлично» я поменял на «хорошо». Кабинет Хокаге несколько дней спустя. Цунади вместе с Сарутоби сидели и в который раз перечитывали официальное письмо от Райкаге, в котором он просил вернуть угнанный остров и личный состав. Настаивал на личной встрече, в которой будут оговорены условия возврата. Ни Цунади, ни Сарутоби не знали, о каком острове идет речь. Да и вообще, кто мог это сделать? Данза открещивался от проведенной операции, а другие шиноби все были под контролем. Пару лет назад Кумагакури бы не просили, они бы требовали, но политическая ситуация изменилась. Знаешь, Цунади, мы перебрали всех шиноби кроме двух. Ты думаешь? Не думаю, я, пожалуй, очень даже уверен. Глава 50, от автора. 50 глава, никогда не думал, что смогу написать что-то. Тем более не ожидал, что это что-то будет иметь размер в 50 глав. Спасибо всем, кто все еще со мной и читает эту юбилейную главу. Спасибо всем, кто поддерживает мое творчество. Пишу здесь, потому что комменты читают не все. Где-то посреди океана. Рокли – один из двух людей, сумевших угнать остров. Битва вымотала как меня, так и Саске. Берем бочку и идем в домик охраны. Аборигены не проснутся еще долго. Медик Яали покурить вышел. На кухне обнаружился нехилый запас провианта, плитка, чайник, все как я люблю. Дежурным по кухне опять оказался я. Сидим, пьем чай и размышляем о будущем. Вместо стула я себе приспособил бочку. Удобно, черт возьми. Никогда бы не подумал, что бочка – настолько универсальное изобретение. И яхта, и тюрьма, и персональный бункер, и стул, и оружие ближнего боя. Саске, ты черепаший язык понимаешь? Нет, а с чего ты вдруг спросил? Да я вот думаю, как мы этой черепахой рулить будем. Я тоже не спец по черепахам. Жалко, Гай-сенсея тут нету, он бы мог черепаху-переводчика призвать. ФФ, фыркнул Саске и глубоко задумался. В голове у меня сложилась картинка. Море, гигантская черепаха, почему-то возникли дикие ассоциации с Гаморой, защитницей вселенной. Вот это оружие. Если существует мир Наруто, то почему Гамора в нем плавать не может? Проверить просто, в первом фильме были управляющие амулеты, их нашли археологи. Саске, жди, я мигом. Беру лом и бегу копать. Даруи, шиноби Кумагакури. Я пришел в себя, нахожусь в узком помещении. Что это? Техника запечатывания или что? Ощупываю стенки. Это дерево, где я нахожусь. Судя по тряске, меня куда-то несут. Последнее, что я помню, это удар ногой в пах, а затем бочкой по голове. Стоп, бочкой, я в бочке, сила еще есть, но чакру использовать не получается. Ощущения знакомые, это техника фуин-печатей, используемых для задержания шиноби, чакра остается в теле, но использовать ее для создания техник нельзя, а силы пробить стенки, у меня нет, они укреплены другой фуин-техникой. Простите меня, Райкаге сама, я не смог выполнить возложенную на меня задачу. Единственное, что я успел сделать, это послать сообщение о нападении в резиденцию Райкаге. Голова раскалывается, но я в сознании. Мы пришли, чувствую, бочку поставили на землю. Нападение было очень странным. Никто и никогда не отправляет генинов на секретные миссии. А что я видел? Два генина из Канахи умудрились непонятным образом проникнуть на территорию Шимагами. Каким образом им удалось вообще найти черепаху посреди океана? Ответ прост – утечка информации, но кто предатель? Если выберусь из этой передряги живым, Нужно обязательно сообщить об этом Райкаге, так я смогу загладить хотя бы часть вины. Другой вопрос в личностях этих генинов. Одного по клановым символам и по шерингану я узнал. Он принадлежит к проклятому клану Учих, клану, который одним своим видом наводил ужас на наших шиноби, но их вырезали. Кто это? Другой генин вообще сплошная загадка. Мало того, что он не использовал ни одной техники, кроме тайдзюцу и врат, так он еще и очень странно одет, в какую-то униформу. Особая одежда – это, прежде всего, принадлежность к какой-то группе, клану. Что это? Новый клан Канахи или новая организация? Информации крайне мало, надо разузнать. Если напрячь слух, то можно услышать разговор этих двоих. Видимо, печать, заглушающая звук, была повреждена. Надо слушать и анализировать внимательно каждую фразу. Возможно, они дадут мне какой-то намек. Саски, ты черепаший язык понимаешь? Ага, значит, одного из них зовут Саски. Нет, а с чего ты вдруг спросил? Да я вот думаю, как мы этой черепахой рулить будем. Я тоже не спец по черепахам. Жалко, Гайсенсея тут нету, он бы мог черепаху-переводчика призвать. А вот это уже хорошо, если они не умеют управлять шимагами, есть реальный шанс, что Райкаге успеет прислать подкрепление. ПФФ, Саски, жди, я мигом. Что он задумал? Раздался отдаленный взрыв. Звук открывающейся двери. Саски, у тебя в семье шахтеры были? Звук, как будто кто-то подавился водой. Нет, не было у меня вся семья, потомственные шиноби, были. Зачем интересуешься? С какой-то шипящей интонацией спросил тот, кого зовут Саски. Да я искал управляющие талисманы, но вместо них нашел какие-то туннели. Вот мне и интересно, ты в горном деле разбираешься или нет? Может, ты с твоим шеринганом нефть, золото и драгметаллы видеть можешь? Мы же богаты станем. Нет, такого опыта у меня нет. У меня шеринган, а не бейкуган, это их особенность видеть сквозь предметы. Саски, ты бесполезен. Да кто он такой? Мало того, что сумел найти секретный ход в храм Восьмихвостого, так еще и представителю клана Учиха заявляет о бесполезности. Все очень странно и запутано. Насчет черепахи все просто. Наложу на нее гендзюцу с помощью шарингана, и проблем нет, поплывет, куда скажем. В этом проблем нет, проблема в том, как мы доберемся до Канахи. У страны огня есть выход в море, но порты находятся далеко от Канахи, а остров бросать нельзя. Не вижу проблем, внушишь черепахе, что настал брачный период, красавца-самца, за которым она последует, затем покажешь дорогу в Канаху, где она догонит самца и будет откладывать яйца. Вот так мы прямо на черепахе доедем до Канахи. Небольшая пауза, а затем сделаем офигенную яичницу из 3-метровых яиц. КХМ. Картина, как эти двое, сидящие на голове, рулят гигантской черепахой, являющейся собственностью Кумагакури, ползущей по стране огня, распугивая по пути повозки крестьян и обозы войск Дайми, вызвала ужас. Прежде всего, ужас перед новой войной. Райкаге такого святотатства не простит. Ли, по факту мы захватили черепаху Кумагакури, формально мы оттяпали кусок их территории. Это может послужить поводом к войне. Слава богам, хоть у одного из этой парочки есть мозги и понимание, обрадовался я. Как видимо, слишком рано. Да ладно тебе, Саски, ты же говорил, что это сверхсекретный их объект. Хрен они докажут, что это их территория. Сменим номера, покрасим черепаху в другой цвет. Уберем все символы Кумагакури и заменим на листы вуаля, наш родной вседорожник, изначально принадлежащий Канахе. Клонами ты владеешь, краску достанем, работы в принципе немного, а затем мы ее всю заделаем фуин-печатями, поставим пару огнеметов на нос, отрядим экипаж и штурмовую команду и получим настоящий черепахотанк. Мухахаха. От таких идей дьявольского смеха Даруи стало не по себе. Они психи, причем оба. План настолько идиотский, что даже может сработать. Ли, только ты ничего не забыл? Да вроде нет. Мы не знаем, где находимся и куда плыть. Я глубоко сомневаюсь, что здесь есть карта с точным нашим местоположением. А ведь точно. Но у меня есть гениальная идея. А может, не надо? Прозвучал неуверенный голос того, кого зовут Саски. Да не ссы, все будет пучком. Сейчас узнаем. Бочку стали поднимать и с криком «Пикачу, я вызываю тебя». Ее стали трясти. От неожиданности я пару раз ударился головой и ногами об крышку бочки, затем догадался выставить руки и сделать упор. Через секунду направление тряски поменялось, и я больно приложился носом и спиной о ее стенки. «Хватит уже, не выдержал я, Рокли, он же спец по ведению переговоров». «Хватит уже», — раздался голос из бочки. «Вот, наш покемон проснулся, только общаться с пчелом, сидящим в бочке и слыша только его голос не очень приятно, его даже попытать не получится. Значит что, правильно, нужно помимо голосового, оформить еще и визуальный и физический контакт. Как это сделать? Выпустим его из бочки, и начнется второй раунд». А убегать от электрических разрядов нет никакого желания. Я похож на громоотвод, идея родилась буквально сразу же. Насколько я знаю, в бочке нельзя использовать техники и сломать ее нельзя. Со слов Саски бочку покрывают специальные печати, повторить которые даже с шеринганом он не сможет, потому что не видел процесс их нанесения, а по готовому результату шеринган не поможет. Значит что? Значит нельзя нарушать целостность печати. Пикачу, у вас тут инструменты есть? «Строительные?» – спросил я это чудо в бочке. «Я вам ничего не скажу». Вроде голос был сказан обычным тоном, но все-таки нотки паники были слышны. «Вы когда-нибудь трясли спичечный коробок? Вот та же процедура вполне подходит и для бочки». «А-а-а!» – раздается крик из бочки. Саски принес ножовку, пилу, молоток, гвозди и другие инструменты. Сел и стал наблюдать. «Ну, прежде всего техника безопасности». Воткнул три барьера, чтобы чел, в случае чего, не сбежал. Затем попросил его опуститься на дно бочки. Взял лобзик и аккуратно вырезал из крышки бочки, не откупоривая, ее круг. Затем продемонстрировал в дырку нашему военнопленному шашку со слезоточивым газом. Дышать захочет, высунет в любом случае, но не понадобилось. Пленный внял предупреждению. Голова с первого раза не пролезла. Пришлось увеличить радиус дырки. С третьего дубля голова пролезла. Зафиксировал ее двумя заклепками, поэтому, обратно он ее уже засунуть не сможет. Полюбовался на полученный результат. Внизу бочка, из бочки торчит голова. Техники он использовать не сможет. Тело внутри, а там печати действуют. А что, вот знал бы я как рисовать такую печать, не пришлось бы выкручиваться. Да дзюцу шаринган. Тьфу и растереть. Обычная смекалка и инструменты творят чудеса. Умная голова и золотые руки. Что еще для счастья надо? Ну и чтобы совсем чел не рыпался, я по кругу обернул бочку взрывной туалетной бумагой в два слоя. На данную процедуру голова смотрела просто со священным ужасом в глазах. В общем, Пикачу сотрудничать наотрез отказался. И орал, что пытками мы ничего не добьемся. Пришлось применить один хитрый прием. Взятый из фильма с одноименным названием Адриана Челентано «Блеф». Я просто сказал, что если он не хочет сотрудничать, то мы так уж и быть, наденем протекторы Кумагакури, благо он их здесь много и поплывем куда-нибудь наугад. Продуктов много, тем более есть лес и поля, так что на крайняк рис начнем выращивать. А уж как отнесутся местные к появлению гигантской черепахи с шиноби, путешествующей транзитом по их территории, это большой вопрос. Возможно, нападут, и это послужит причиной для войны, как вторжение Кумагакури, а возможно и захватит в плен, а мы сольем им всю инфу ценой своих жалких жизней, заберя с собой на тот свет много противников, которые в загробной жизни в Волгалле будут нашими рабами на вечном пиру. Когда я начал рассказывать что-то из арсенала вампиров нашего мира, что-то про ванны из крови девственниц, Саски на этом моменте чуть весь блеф не испортил, он на меня так посмотрел. Хорошо хоть голова не видела. Каюсь, увлекся, я вообще натура увлекающаяся. Потом я подумал и добавил, что шансы 1 к 5, по количеству великих деревень, нас вполне устраивают в сложившейся обстановке. В этот момент я даже умудрился изобразить фанатичный блеск в глазах. Я играл откровенно хорошо, а Саски фальшивил, но чел почему-то поверил. Вот это называется, развели, как кролика. И при этом никаких пыток и физического насилия. Вот как надо работать. В общем, теперь у меня в планах научить Саски актерскому мастерству. Чел согласился сотрудничать. Даруи, Шиноби Кумагакури. За что я так провинился? Меня и остров захватили настоящие психи с манией величия и желанием разрушать. Превратить обычную туалетную бумагу в оружие, а затем речь этого парня в зеленом, да даже самые страшные Шиноби из Киригакури не настолько повернутые. А заявление о том, что они готовы начать мировую войну, лишь бы добраться до дома чего стоят, и пусть весь мир пойдет прахом, я хочу принять ванну у себя дома, заявил он, и описал эту ванну. БРРР до сих пор мурашки по спине бегают. Я попытался взывать ко второму, более адекватному, на что он мне заявил, что я живу только ради одной основной цели – убить кое-кого и умереть раньше, чем убью его, не имею права. Я так и знал, не может быть, чтобы псих и обычный человек действовали вместе, они оба чокнутые. Затем начались совсем уж ужасы, парень в подробностях начал описывать, что он убивает людей с целью того, чтобы после смерти они превращались в его рабов и что-то про вечный пир, что-то о том, что даже хоровод тысячи демонов, это возня в песочнице и что он собирается устроить что-то вроде вечной войны в другом мире, где слабые будут жрать еще более слабых и становиться сильнее, со временем, превращаясь в сверхчудищ. Да у него крыша поехала полностью. Из всего описанного я сделал вывод, что лучше их мирно довести до Канахи, иначе последствия окажутся самыми непредсказуемыми, а в Канахе вроде есть адекватные люди, они их запрут и все будет хорошо. Хотя после этой встречи, я в этом не уверен, если уж этим двоим дали генина, то какие же у них тогда чунины и каге? Мир сошел с ума, простите меня, Райкаге сама, где-то у берегов страны огня, есть наш разведчик из клана Хьюга обнаружил плывущий в сторону страны огня остров, отчаливаем. Цунади сама была права, что выставила нас здесь, сказал Какаши, отдавая приказ выдвигаться. Райкаге сама был прав, что оставил скрытые посты возле страны огня, разведчики доложили, что наш остров приближается, отчаливаем. Мизукаге сама и ее разведка оказалась права, теперь понятны движения Канахи и Кумагакури. Выдвигаемся, мы должны первые захватить этот остров. Нам невыгодно раскрывать свое положение, Суна пока слишком слаба, но мы обязаны проследить, чем все это закончится. Ли, к нам с большой скоростью приближаются корабли, судя по парусам, все с разных стран. Якорь мне в задницу, приплыли. Мочи сухопутных крыс. Ура! Рокли, он же морской волк. Ты смотри, как лихо плывут. Только почему-то кораблик из Канахи не спешит и заметно отстает. Что они там задумали? Корабль Канахи. Замедлить ход. Отдал приказ Какаши. Но тогда другие корабли приплывут первыми. Заявил капитан корабля. Ждем. Нам спешить некуда. Рокли, он же морской волк. К бою мы подготовились. Неделю все-таки плыли. Скучно было до жути. Ну, а для шиноби нет ничего хуже, чем сидеть без дела. На случай всевозможных неприятностей мы подготовились основательно. У них тут, оказывается, даже свой арсенал был. Благо экспресс допрос Пикачу и экскурсия по острову помогли его найти. В общем, я не особо разобрался в системе тех печатей и способах защиты, но использовал весь склад. Заодно потренировался в постановке обычных ловушек, благо опыт имеется уже богатый. Корабли в это время высадились. И началась рубка все против всех. Мы с Саски переместились на одну из скал, в пещеру. Замес шел знатный, взрывы, ловушки, катоны, сюрикены, драконы, в общем, жуть, да и только. Меня так и подмывало присоединиться к разборкам, но Саске, злый день, не пустил. Чтобы Пикачу не выдал наше расположение, в рот ему по самые гланды засунули кляп. С явным отрывом побеждала команда Кумагакури, наверное, этот остров им более или менее был знаком. Кораблик Канахи мирно стоял рядом и ждал, когда вся эта вакханалия закончится. Ребята раздухарились, никто не хотел уступать. Замес принял затяжную фазу, а затем до нас дошло, чего ждал кораблик Канахи. Приплыли еще пара кораблей, полных шиноби. Все-таки страна огня, это территория Канахи, и подкрепления уже по определению идут быстрее. Чужие шиноби не особо приветствуются на родной земле, Анбу не спит. Поэтому на подкрепление они рассчитывать уже не могли. Ввиду явного численного перевеса Канаха победила. Даже морду набить никому не дали, я обиделся. Остров отогнали обратно в море под руководством Какаши. А мы, вместе с пленными и ранеными шиноби отправились в Канаху. На разбор полетов. Бочку с Пикачу тоже прихватили с собой. Мои возражения, что этот остров наш трофей в расчет не принимались. Злые они, подраться не дали, остров отобрали. Где справедливость? Глава 51. Рокли, на доклад к Хокаге нас повели сразу же. Бочку я прихватил с собой. Какаши как-то странно на нее косился, но ничего не сказал. До кабинета Хокаге добрались без особых приключений. Интересно, что будет? Саски был напряжен и сосредоточен, как никогда. Я его понимаю, я ведь забыл рассказать ему реальную версию событий. Проблемка, однако. Кабинет Хокаге. Как только поступило сообщение о приближении острова, Цунади отдала приказ выдвигаться. Сарутоби в качестве старейшины и советника Цунади тоже присутствовал в кабинет. Ну, что я говорил, даже искать не пришлось, забивая трубку, — сказал Сарутоби. «Да, доставила нам эта парочка проблем», — сказала Цунаде. «Насколько я знаю ли, сейчас еще что-нибудь выкинет», — и хитро улыбнулся. «Бррррр, зачем я на все это согласилась? Мое поколение было менее проблемно». «Менее проблемно? Я бы так не сказал. Вспомни хотя бы Джираю». «Джирая в детстве сущий агнец по сравнению с Ли», — справедливо заметила Цунаде. «Ну, агнец не агнец, а Данзо очень хотел бы видеть его в рядах своих анбу, что очень необычно, учитывая, что Ли обладает только навыками тайбзюцу. Если бы не мой прямой запрет на его вербовку, кто знает, что получилось бы», — сказал бывший Каге. В дверь постучались. «Войдите», — сказала Цунаде, садясь на свое кресло и принимая наиболее официальный вид, который могла. В кабинет ворвался ураган энергии. Команда Гая во главе с ним влетела в кабинет. «Ли жив? Мы слышали, что они с Саски возвращаются в деревню и скоро будут здесь», — без всякой субординации выдал Наруто. «Мой ученик во имя силы юности вернулся», — выдал Гай. «Извините за вторжение», — сказала Хината и молча стояла и ожидала реакции Хокаге. В это время Гай и Наруто буквально пританцовывали в кабинете Хокаге. Цунаде тяжело вздохнула и подумала, что Коноха – это большая деревня, где секретную информацию знают буквально все, а ее кабинет – это проходной двор. Сарутоби, судя по всему, развлекался по полной, понимая, что это теперь не его проблемы. Прошло 2 часа 20 минут. Все это время команда Гая сидела в кабинете и не отсвечивала. Раздался стук в дверь. Шизуни открыла дверь. В кабинет вошел Какаши, следом Саски, и замыкал шествие Ли, почему-то с бочкой за спиной. Анбу остались в коридоре. Увидев бочку, Шизуни побледнела. В ее голове крутились мысли, что Ли опять принес бочку с саке, и Цунаде опять потеряется на месяц, оставив всю бумажную работу на нее. Цунаде же думала о своем. С одной стороны, генины выполнили отличную работу по захвату секретного острова страны Кумагакури, с которой даже Анбу не справились, да что там, они даже не подозревали, что такой остров имеется в распоряжении Кумагакури. С другой стороны, их об этом не просили, и если бы не серьезное укрепление военной мощи Конохи и заключенные дипломатические соглашения, формальный повод для войны вполне мог иметь место. Что делать с этими двумя, награждать или наказывать? Цунаде оставила на потом, выслушав их объяснение. «Ли». Наруто полез обниматься. «Тыц, тыц, тыц». Наруто влетает в стену, оставив трафарет. «Ты че, ориентацию за время моего отсутствия сменил? Я, конечно, рад тебя видеть, но обычного рукопожатия вполне хватило бы». На этой фразе Гай немного затормозил, потом снова ускорился и крепко обнял Ли. «Ахрррр, мои ребра, воздуха, помогите». Кое-как выдавил из себя Ли. «КХМ». Тактично кашлянула Цунаде. Гай вытянулся по стойке смирно, Наруто вылез из стены, Ли плюхнулся на землю, Саске и Какаши спокойно ждали. Сарутоби продолжал курить трубку, внешне никак не реагируя. «Докладывайте, что произошло, кратко, четко и по существу». Ли с Саске переглянулись. Ли вздохнул, сел на бочку и начал доклад. «После проведения официальных переговоров между мной и главой клана Учиха по одному конфиденциальному вопросу на последнего, действуя по предварительному сговору, группой лиц было совершено нападение с целью похищения. О данном факте мне сообщил Генин Сакура. В сложившейся обстановке, исходя из форс-мажорных обстоятельств, я принял решение начать преследование указанной группы с целью вернуть личный состав вооруженных сил Конохи», — выразительный взгляд в сторону Саски. «В ходе преследования мы далеко удалились от Конохи. Преследование было успешным. Завязался бой. Действуя против превосходящего по численности противника, мой отряд в лице меня не посрамил честь Конохи и Атмуда, победил вражеский отряд. Часть противника была уничтожена на месте, часть спаслась бегством. После чего, судя по всему, закончились действия боевых стимуляторов собственного производства, заранее принятых до указанного боя. Мой отряд лишился боеспособности и отступил для восстановления. Понесенные потери моего отряда, отбитая челюсть, отсутствие чакры, мозоль на правой ноге, которую отряд получил в ходе преследования. После восстановления потерь, я и мой отряд обнаружили, что мы не относимся больше к составу пехотных подразделений Конохи, а были временно переведены во флот и являемся экипажем корабля неустановленного образца, без опознавательных знаков, без названия и флага Конохи. На этом моменте Цунаде схватилась за голову. К нам были приданы средства усиления в лице Саски. Суровые погодные условия в виде шторма помешали возвращению в родной порт, уничтожили и без того отсутствующую навигацию и произвели механическое перемещение корабля из точки А в неизвестную по координатам точку Б. Нейтральный остров, используя тяжелые погодные условия, произвел захват нашего судна. Мы снова обнаружили, что больше не являемся экипажем корабля и снова относимся к пехотным подразделениям Канахи. Мы натолкнулись на пехотный взвод вероятного противника, который выдвинул нам ультиматум: если вы сдадитесь, вам гарантируется быстрая и безболезненная процедура уничтожения. На данный ультиматум мы ответили своей петицией Детина. М. Ли прервался, в общем, ответили отказом в особо грубой форме. Учитывая обстоятельства, вероятный противник поменял статус с вероятной на реальный. В ходе столкновения нами была одержана полная и безоговорочная победа ввиду нейтрализации сил противника. Исходя из боевой доктрины и текущей обстановки, мы перешли к партизанским действиям в тылу вероятного противника. В результате проведения операции под кодовым названием «Нежданчик» нами был произведен захват острова. В дальнейшем было выяснено, что этот остров, по сути, является кораблем, и мы снова не относимся больше к составу пехотных подразделений Канахи и опять состоим во флоте и являемся экипажем корабля неустановленного образца с опознавательными знаками Кумагакури. Капитаном данного корабля стал Рокли, рулевым и первым помощником Учиха Саски. У военнопленных были выяснены координаты нашего корабля, и в ходе совещания было принято решение возвращаться в родной порт. В дальнейшем наш корабль подвергся массированному нападению вражеских сил с взятием на абордаж. Благодаря своевременному вмешательству основных сил Канахи, абордаж провалился. Корабль был сдан на ответственное хранение неустановленным лицам из Анбу Канахи, а текущий отряд был снова переведен в статус пехотного подразделения, приданное отряду Какаши. Деятельность отряда Рокли и приданного средства усиления Учиха Саски оцениваю на отлично, ходатайствую о награждении командиров указанных отрядов памятными наградами и знаками отличия. Доклад окончил командир отряда Рокли. Рокли. В кабинете воцарилась полная тишина. Каждый был занят своими мыслями. КХМ, прокашлялась Цунаде. Саски, твоя версия событий. Рокли, он же первый раз делающий официальный доклад Хокаге. Прим, редактора. На самом деле уже второй, но какая разница? Ух, отстрелялся. Все-таки первый раз докладываю официально. Волновался дико, но вроде все нормально, получилось хорошо и официальненько. А вот Саски сейчас жжет напалмом. Вначале он, конечно, попытался выкрутиться, что мало что помнит, но его умело раскрутили на полную версию событий и он выдал. Саски, конечно, гений, но гений из-под вида доверчивых. Ну, вот зачем надо было выдавать то, что я ему рассказал в море. Да, я тоже хорош, было же время сказать, что я пошутил, так нет же, забыл, война немного отвлекает. Начальство в глубоком ауте. Цунаде, открывающая и закрывающая рот, это что-то. Мде, учиться Саске, делать доклады и учиться. Доклад окончил, копируя меня закончил Саске. Вот ведь, ксерокса кусок, и здесь отшеренганил мою реплику. Цунаде задумалась. Ли, за уничтожение той же трансформаторной подстанции опять, даю тебе наказание в виде запрета подходить к трансформаторным будкам ближе, чем на 250 метров. А я-то здесь при чем? Саски же уничтожил, где справедливость? Не выдержал я. Ты был рядом с ним и не остановил его, значит, ты соучастник. А справедливость? Первый раз у тебя был запрет не подходить ближе, чем на 100 метров, поэтому теперь Саски не подходит к трансформаторным будкам на 100 метров, тоном нетерпящим возражений, сказала Цунаде. В принципе, справедливо. Только, судя по всему, мне надо будет рисовать карту города и районы, куда мне теперь нельзя. Такими темпами я вообще в Канаху скоро не попаду. Понастроили тут, понимаешь, а я, бедненький, теперь зигзагами бегай. Награждать или наказывать я вас не буду. Риск был слишком велик. Поэтому я должна вас наказать, но и прибыль деревни тоже велика. Как говорится, победителей не судит. Если это все, то можете идти. Думаю, вас уже ждут. И выразительно посмотрела на Гая с Наруто. Как бы это сказать? Я даже слов не подберу. Что-то еще? Уже предвкушая неприятности, спросила Цунаде. Угу, давайте я лучше покажу, сказал Ли. Он встал с бочки, поднял ее над головой и с криком «Пикачу! Подъем!» начал ее трясти. Затем открыл крышку и оттуда выскочил ничего не понимающий шиноби Кумагакури. Ли, недолго думая, дал крышкой ему по голове, шиноби затих. Никак не мог придумать, как освободить Тару. обрадованным голосом сообщил всем Ли. «Бочку-то с собой забрать хотя бы можно, она мне дорога, как память. Ну и сувенир будет, раз уж головы над камином мне прибивать запретили, то буду коллекционировать сувениры». Сарутоби подавился дымом. Шиноби покинули кабинет Хокаге, оставив в нем Шизуне, Цунаде и Сарутоби. И что это было? А главное, что нам теперь с этим делать? И как, черт возьми, они смогли победить его? Сказала Цунаде, указывая на лежащее тело, хорошо знакомое ей с последней встречи с Райкаге. Рокли, он же вернувшийся домой, опять. Застолье дело хорошее. Мне так много надо рассказать и узнать, что произошло за время моего отсутствия. Только один вопрос остался после всего этого. 250 метров, хватит мне попасть в памятный ресторан или нет? Глава 52. Рокли, он же гроза трансформаторных будок. Жизнь вошла в размеренное русло, и я наконец-таки занялся исполнением своей мечты, а именно увеличением боеспособности себя любимого и своего отряда. Прежде всего, мы с Наруто раскрутили Такиджираю на полный разбор захваченной яхты, точнее бочки. Теперь мы знаем все печати, применяемые в данной бочке. Готов? Спрашивает Наруто. Готов. Подрывай, взрыв. И все-таки теневые клоны — это нечто. Использование их в качестве манекенов для проверки укрепленности моего нового персонально-переносного бункера, сокращенно ППБ-1. А что, вот жахнут каким-нибудь аналогом ракетной установки град по области, где я мирно бегаю по травке, и останутся от меня только уши и прочая требуха, равномерно разбросанная по данной территории, оно мне надо. А так призываем ППБ-1 и сидим, ждем, пока канонада пройдет. Можно девочек туда еще пригласить вместе, ждать будет веселее. Хотя, учитывая размеры, максимум одна влезет. Клон живой? Задаю интересующий меня вопрос. Живой, информация не пришла. Увеличим мощность заряда или еще печати наклеим и затем увеличим? Радостно спросил Наруто. Мое тлетворное влияние сказывается, или это наследственное еще со времен наших плясок с Какаши на 11-м полигоне? Наруто превратился в настоящего пироманьяка, обожающего всевозможные эксперименты и объемные взрывы. Не давай проверим точечное воздействие. Хината, приступай. Есть. Бодро отрапортовала она и по бочке, то есть по ППБ-1 посыпался град Джукинра Шиншо и еще каких-то непонятных ударов. Куда делась милая скромная девочка? Не в плане бытовом Хина такой же и осталась. Но как дело доходит до кровопролития, в нее словно демон вселяется. Даже я уже очкую с ней драться в ближнем бою, никогда не знаешь, чем прилетит. Череда ударов джукинов сменяется атакующими блоками с использованием Рашиншо, и в довершении она еще и мою методику ближнего боя взяла. Если ко всему этому добавить отсутствие чувствительности к боли и уже более-менее нормальные навыки медика, это не девочка, это мясорубка ближнего боя. Бочка держится, но вот уже появляются трещины. Достаточно. Как клон? Живой. Обрадовал меня Наруто. Значит, прокачиваем дальше до модели ППБ-2. Потом находим еще три бочки и начинаем модернизацию до ППБ-2, чтобы вся команда была укомплектована полностью. Грустный вздох был мне ответом. Ну да, мы и так уже 3 дня без сна и отдыха убили на модернизацию и создание печати, и отладку, но и результат дает о себе знать. В воде она не тонет, проверено, на кошка, и на себе, в огне не горит, обработали специальным составом. Между прочим, в любом строительном продается, ударопрочный лично проверял, отрицательные температуры тоже нормально держит, внутри есть спецпечать, поддерживающая температуру, да и печать фильтр тоже есть, поэтому газы типа иприт фосген вполне себе держит. Опять-таки печать сухпаем тоже вмонтирована внутрь. Красота, да и только. А учитывая, что все это великолепие помещается внутрь маленькой печати и вызывается моментально, то все просто прекрасно. Военная инженерия, однако. Вот мы официально и закончили краш-тесты. Можно отправляться в квартал лучших, наша бригада вернулась, сейчас будем праздновать их возвращение, поляну накроем прямо на площади квартала. Как там, в анекдоте было, очевидцы утверждают, что на краш-тесте Белаза бетонная плита пыталась отползти. Вот это наш случай. Кстати, можно ведь запатентовать и продавать гражданским. Деньги лишними не бывают. Попутно пропагидил свой ломик. Теперь он у меня аки-джедайский меч. После броска установленная печать по моему желанию возвращает мне его обратно в руку. Ну и соответственно были произведены полевые испытания новой модификации лома бумеранга. В ходе полевых исследований эксперт пришел к следующим выводам. 1. Лом можно метать на манер дротика, острой частью вперед. Летит быстро со звуком фьют и протыкает цель насквозь. Проверка проводилась на 11 полигоне при открытых вратах. Лом набрал просто фантастическую скорость, и насквозь пробив несколько деревьев, забор и рядом стоящее здание, скрылся в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что в направлении 8 полигона, где тренировались специалисты АНБУ, за что эксперт получил отдельно, ногами по лицу, по почкам и в завершении собственно исследуемым объектом по задней, в общем, было больно, от притащивших его, почему-то очень добрых субъектов в масках лиса и собаки, хорошо хоть лишних технологических отверстий в моем теле не наделали. В общем, печатью воспользоваться не получилось, хотя принцип бумеранга кинул, и объект сам вернулся, сработал на все 100%. 2. Лом можно кидать на манер обычной палки с горизонтальным вращением. Звук получается, как от лопасти вертолета, шух-шух-шух, пробивного эффекта нет, но зато действует по площади. И цель можно брать живой после оглушения. 3. Лом можно кидать на манер томагавка с вертикальным вращением. Эффект и смысл данного действия для эксперта остался загадкой, но сам процесс сметания понравился. 4. Если посередине лома воткнуть взрыв печати и бросить его ровно вперед, не придавая никакого вращения, после взрыва тега он получает ускорение, и если баланс был соблюден, то летит не вращаясь. Над применением эксперт пока размышляет, но твердо уверен, что оно должно быть. Был у Цунади. Как говорится, хоть она и не шаман, но в бубен дать может. Вот я и выступал в качестве бубна. Я так и не понял, к чему было это камлание. Может, погоду там поменять решила или духов задобрить. Но получил я знатно, с формулировкой за излишнее использование запретной техники врат. Техника врат является запретной потому, что наносит сильный урон всему организму, нервной системе, внутренним органам, костям и связкам, рвет мышцы. Ты должен ее применять только в экстренных случаях, а не когда заблагорассудится. Ты вообще меня слушаешь, и куда ты пялишься? После этой фразы свет почему-то померк, а я не железный, мы мужики вообще в разборках с бабами находимся в невыгодном положении, глаза в глаза, и кто первый отведет взгляд, тот и не прав, это правило социума. Но когда у оппонента есть сиськи, взгляд непроизвольно сам собой опускается, а это уже закон эволюции, против него не попрешь. Вот и проигрываем мы споры. Да и вообще, нас, настоящих мужиков, осталось мало, нас беречь надо. Попутно Цунади, чтобы доказать свою точку зрения, провела полный мед, анализ меня любимого. Результаты отправили гения от медицины в полный аху. В общем, глаза с блюдца, открывающийся и закрывающийся рот и титьки пятого размера, незабываемое зрелище, которое я не забуду никогда. Не знаю, чего там шипздик намострячил, может, у меня теперь почки работают вместо легких, а легкие вместо желудка переваривают пищу, но такая реакция профессионального медика меня слегка нервирует. Хотя чувствую себя великолепно, и ладно, не буду париться. Пришлось рассказать о шипздике Цунади. Она до сих пор в шоке и просила предоставить ей свиток призыва. А у меня его, между прочим, нет, так сказать, штучный товар. Она покивала и обещала сделать мне мед, карту с пояснениями для чайников, чего у меня там нахимичено в теле. Приходилка на хамару, обложил меня данью за 30 лет. В смысле, я ему обещал технику за спасение на стадионе. Попросил Наруто научить его Расингану, оба остались довольны. Квартал возле моего дома преобразился, теперь там открываются бутики с талисманами на удачу, постоянно бродят подозрительные лысые дяди в рясах и толпы всевозможных туристов. Но, собственно, я задумался, надо собираться идти на сабантуйчик в квартал лучших, бригадиры очень хотели, чтобы я присутствовал. И вот иду довольный жизнью, ем мороженку, любуюсь видами Конохи, рядом идет Хина с Наруто, о чем-то мило щебечут. Жизнь прекрасна и замечальна, и тут какие-то телепузики в доспехах и на лошадях скачут прямо по улицам Конохи во весь опор, преследуя девушку на лошади, распугивая мирных жителей, да и вообще нарушая общественный порядок и вселенскую гармонию у меня на душе. Что в таких случаях должен сделать настоящий ответственный гражданин родной страны? Правильно, навести порядок. Пропускаю бабу на кобыле и кидаю лом по 4 варианту. Вот и применение нашлось. Лом на хорошей скорости горизонтально сработал, аки шлагбаум. Поскидывал всех наездников с лошадей. Один самый резкий умудрился пригнуться, и лом пролетел выше, но удар ногой с разворота в стиле мастеров Окинавы выбил всадника из седла. Ачивка получена, всегда мечтал так сделать. Подхожу к охающим и ахающим бронированным телепузикам. Наруто и Хината в это время ловят лошадей. Хина вообще любит всякую животинку, кошечек, собачек, рыбок, джинчурики. Надо будет лом покрасить белыми линями, ну чем не жезл гипт. Дежурный постовой ли, ваши документы, превышаем, однако, да еще под кирпич, да еще и группой лиц по предварительному сговору, вы вообще трезвы, вон вас всех, как шатает. Запомните, здесь вам не тут, тут вам не там, а там вообще не здесь, все ясно, чего вылупились. Вы еще скажите, что вам зеленые человечки мерещатся. Кто? Я зеленый? Да вы в Драбадан пьяны. Телепузики, по-моему, совсем растерялись. Рядовой Узумаки. Я. Доставить транспортные средства задержанных на штрафстоянку. Есть. Лейтенант Хината. А почему я рядовой, а она лейтенант? Обиженно сказал Наруто. Разговорчики в строю. Дежурный подзатыльник. Есть. В смысле никак нет. В смысле молчу, молчу. Вызовите дежурный наряд ОМОНа, у нас тут ЧП. Есть. Лейтенант Хината. Я. Проконтролируйте, чтобы нарушители не сбежали до прихода ОМОНа. Есть. С громким звуком пиу-пиу-пиу я побежал догонять бабу на лошади. Ну, нафига так животинку мучить, а чего это мы такие глазки делаем? Я, между прочим, до 100 км разгоняюсь за 3 секунды, а еще я умный, красивый и страшно галантный. Хватаю лошадь под узды и медленно останавливаюсь.